без номеров везет меня третий день. Автобус без номеров, но даже шевелится лень, а в ушах моих блюз. И я совсем не против сидеть и ждать ту остановку, где остановлюсь. Я приоткрыл глаза, а за окном ночь, лишь только фонари мелькали вдали. Сильный дождь льет и льет, а водила мчит и давит болты. Оставив все в прошлом, я залез в него, в автобус без номеров. Черного цвета и с красной полоской, в автобус без номеров. Автобус без номеров поможет разобраться в себе. А по бокам дороги лес стеной и чьи-то очертания там во тьме. Посмотрев вперед и назад, я несколько часов в ужасе был. Одни манекены на сиденьях сидят, и туман в голове внезапно накрыл. Оставив все в прошлом, я залез в него, в автобус без номеров. Черного цвета и с красной полоской, в автобус без номеров. Автобус без номеров везет меня пятый день. Автобус без номеров, глаза открывать не лень, а в ушах моих рок. Я совсем не против выйти скорей, но тело поднять не мог. Я глянул в окно, там по-прежнему ночь, и те же фонари мелькали вдали. Лил дождь, очень сильный дождь, я водила смеялся и баранку крутил. Оставив все в прошлом, я залез в него, в автобус без номеров. Черного цвета и с красной полоской, в автобус без номеров. Автобус без номеров, автобус без номеров. Черного цвета и с красной полоской, автобус без номеров.